Дина Бурачевская. Девочки. И эта девочка глупа от макушки до пупа, улыбается все время и выделывает па. И эта девочка умна, вслух читает до темна, часто слушается маму, белобрыса и скромна. Подружились, подрались, повалялись, поднялись и на дерево с разбегу словно белки забрались. Вдруг одна, что поглупей, увидала голубей и рванула вслед за ними, а вторая вслед за ней. Закачались на весу, словно желуди в лесу. 8 ссадин на коленках и 4 на носу. Будут их не раз лечить, будет их не разлучить. Кто глупее, кто умнее, их теперь не различить.